Глава 19. За все годы, что я провел с Ниро Вульфом, это был единственный раз, когда он остался наедине с женщиной в спальне. Спальня находилась на 4-м этаже, здесь он спал, а женщиной была Энн Тензер. Я просто констатирую, ни на что не намекая. Дверь в спальню была открыта, а неподалеку еще одна открытая дверь в комнату, где я наблюдал за Мануэлем Аптоном, чтобы он не шумел. Но он вел себя тихо, без помощи с моей стороны. После того, как он услышал, что Люси пригласила инспектора Кремера зайти к ней, он произнес не больше 20 слов, и половина из них была связана с отказом взять бутерброд с ветчиной и стакан молока, который принес наверх Вульф. Саул Пензер помогал Люси принимать и рассаживать гостей внизу, следуя инструкции Вульфа, как именно их усадить. Позднее он рассказал мне, что всех задерживал Лео Бингхэм, пришедший последним. Было 35 минут второго, когда я услышал шаги, выглянул и увидел Саула. «Все готовы», — сказал он, и стал спускаться вниз по лестнице. Я вывел Аптона, мы вошли в лифт, и через минуту к нам присоединились Вульф и Энн Тензер. Вульф сам нажал на кнопку и вскинул голову, в то время как я наклонился, пытаясь услышать шум или хотя бы скрип, но ничего не услышал. Я подумал, что вскоре мне будет приказано выяснить, сколько стоит такой бесшумный лифт. Я никогда не думал, что инспектор Кремер глуп, и до сих пор так не считаю. Посмотреть хотя бы на его реакцию, когда мы вошли в комнату. Он поспешно встал, хотел заговорить, но тут же передумал. Он сразу понял, что Вульф не стал бы разыгрывать спектакль, если бы не имел твердой позиции. Саул усадил всех, как было велено. Виллис Крак и Хафт сидели на диване. Лео Бингхэм справа от них на стуле. Стул Кремера стоял напротив дивана, а рядом слева стул Саула. Люси и Энн Тензер сели рядом. Нам с Аптоном полагался диван, где было оставлено место. Рядом большое кресло для Вульфа, но прежде чем сесть, Аптон обратился к Кремеру. «Я требую вмешательства правосудия», – воскликнул он. «Вмешательство против Ниро Вульфа и Арчи Гудвина. Они держали меня здесь с помощью физической силы. Гудвин напал на меня. Я Мануэль Аптон. Я не знаю, как оформляется обвинение, но надеюсь на вас. Я требую, чтобы они были арестованы». Фактов у Кремера было достаточно для нашего ареста. Он сказал, им грозит более серьезное обвинение. Взглянул на Вульфа. «Как вы считаете?» Вульф поморщился. «Я полагаю, вы займетесь этим позднее, а может и передумаете. Перейдем к более серьезным делам. Когда вы сюда пришли?» «В субботу позавчера. Может быть, вы сядете? Я не люблю вытягивать шею». «Арестуйте их!» – визжал Аптон. «Я официально требую». «Не будьте упрямы», — сказал Вульф. «Я собираюсь назвать убийцу, и мистер Кремер это знает. Он мог бы арестовать меня сразу, как только увидел». Аптон, продолжая возмущаться, сел на диван. Вульф взглянул на Кремера. «Я не знаю, что известно вам, но пробелы могут быть заполнены позднее. Предполагаемый убийца – одна из тех несчастных натур, которые не созданы для той роли, которая им выпала. Отложите ваши сентенции на потом», – прорычал Кремер. «Это необходимое вступление. Вы узнали женщину, вошедшую вместе со мной сюда?» «Нет. Она – племянница Элен Тензер, Энн Тензер. В ходе расследования ее допрашивали, но, очевидно, не вы». «Мисс Тензер, будьте любезны, расскажите мистеру Кремеру, в чем состоит ваша работа». Энн откашлялась. Она все еще была блондинкой. «Если бы вы спросили 10 мужчин, кто привлекательнее, она или Люси, возможно, 7 из них выбрали бы Энн Тензер». Ее холодный уверенный взгляд остановился на Кремере. «Я секретарь бюро временного найма. Мы замещаем вакансии, любые временные вакансии. У меня высшая категория». «Следовательно, вы работали для многих фирм?» — спросил Вульф. «Да, за год я меняю около 15 мест». «Присутствует ли в этой комнате кто-то, у кого вы когда-нибудь работали?» «Да». «Назовите». Это Юлиан Хафт, президент Партенон Пресс. Когда вы у него работали? Я не помню точного числа, но это было в начале прошлого лета. Может, это было в конце июня, начале июля. В ходе работы вам часто приходилось контактировать с мистером Хафтом? Да, я замещал его личного секретаря. Она была в отпуске. Упоминали ли вы имя вашей тети Элен Тензер в беседе с ним? Да. Он диктовал мне письмо о книге, о рукописи женщины, которая была няней, и я сказала ему, что у меня есть тетя, тоже няня, и мы немного поговорили о ней. Наверное, я упомянула о том, что тетя иногда нянчит детей у себя дома, потому что когда он позвонил мне... Пожалуйста, скажите, когда он позвонил? Несколькими месяцами позже, зимой. Я думаю, где-то в январе. Он позвонил в бюро временного найма и оставил свой телефон. Я ему позвонила. Он спросил, нянчит ли еще моя тетя детей. Я ответила, что да, а он попросил ее имя и адрес. И вы сообщили ему и имя, и адрес? Да. Вы были... Минутку. Кремер пристально посмотрел на нее. Почему же вы не сказали об этом, когда вас расспрашивали о смерти тети? Я просто забыла. Или, скорее, я об этом не подумала. Отчего я должна была об этом вспомнить? Что же вам напомнило об этом сейчас? Меня подробно расспросили. Она кивнула на Саула. Этот человек. Он назвал четверых и спросил, встречала ли я кого-нибудь из них. Я сказала, что знакома с Юлианом Хафтом. Он спросил, не знал ли Хафт о моей тете. Тогда, конечно, я вспомнила. Он сказал, что поможет найти убийцу тети, и я ему обо всем рассказала. Он заплатил вам за информацию, которую вы ему дали? Нет. Глаза Энн засверкали, кожа лица порозовела. Я думаю, что вам должно быть стыдно. Тетя убита больше 6 недель назад, а вы, инспектор по делам убийств, так и не нашли убийцу. А когда кто-то пытается что-то сделать, вы хотите обвинить его, что он подкупил меня. Постыдитесь, инспектор. «Я никого не обвиняю, мисс Тензер». Кремер выглядел смущенно. «Я задаю вопросы. Поклялись бы вы под присягой о том, что сообщили нам?» «Конечно». «Вы когда-нибудь встречались с присутствующими здесь мужчинами?» «Нет». «Нет?» «Но в заявлении, которое вы писали несколько недель назад, вы указали на разговор с одним из них». Она взглянула на сидящих мужчин. «О, Арчи Гудвин, конечно». «Вы виделись с ним потом?» «Нет». «А когда вот этот человек, Саул Пензер, задавал вам вопросы?» «Сегодня утром». «Никто до сегодняшнего дня не задавал вам подобные вопросы?» «Нет, кажется, никто». «Саул Пензер, вы подтверждаете то, что сказала мисс Тензер?» Саул кивнул. «Вы встретились с ней по указанию Вольфа?» «Спросите его». «Я спрашиваю вас». Вульф не выдержал. «Скажи ему, Саул». «Я получил это указание в кухне этого дома», — ответил Саул. «Около 9:30 сегодня утром». Кремер повернулся к Вульфу. «Как же это вам вдруг пришла в голову идея относительно Энн Тензер?» «Не скажу, чтобы неожиданно. Я шел к этому постепенно». «Собственно говоря, это была не идея. Я просто ухватился за нить». Он взглянул на Юлиана Хафта. «Я полагаю, вы воскресили в памяти события, описанные мисс Тензер». Очевидно, Хафт еще не решил, как на все это реагировать. Видимо, он обдумывал это с тех пор, как увидел Энн Тензер. Он несколько раз снимал очки, и если он не мог решить, что делать со своими руками, то наверняка он также и не решил, что же говорить. И выпалил. «Нет, я не вспомнил». «Вы не вспомнили эти события?» «Нет». «Вы опровергаете ее показания? Утверждаете, что она лжет?» Хафт вытер губы. «Я не говорю, что она лжет. Я говорю, что она ошибается. Она, очевидно, спутала меня с кем-нибудь другим». «Это неблагоразумно», — сказал Вульф. «Вам следует или признать факты, или сказать, что она лжет. Вы недальновидны». «Вы глупейшим образом привлекли к себе внимание, когда я рассказал об анонимных письмах. Вы сопротивлялись моей просьбе дать список и неохотно дали его. Вы попросили конверты, хотя и знали, что анонимных писем не было. Но после того, как вы сняли петлю, задушившую Элен Тензер... Это ложь! Я объявляю вас лжецом! Вам нечего меня больше бояться, мистер Хафт. Сейчас, когда я разоблачил ваше бесстыдство и вашу виновность, я мог бы вам даже посоветовать немедленно уходить отсюда. И готовьтесь к защите. Ваша широкомасштабная операция должна была оставить следы. Письма или телеграммы, корешки чеков или аннулированные чеки, если вы платили Элен Тензер. Моток веревки, номер телефона, детский гектограф, на котором вы напечатали записку. Волос с головы Кэрол Мардус в вашей машине. Или волос с вашей головы в машине Тензер. Теперь, когда вы разоблачены, возможности неисчислимы. У вас впереди масса работы. Не откладывайте. Приступайте. Идете? Лео Бингхэм пробормотал. Господи, как это жестоко. Вы чертовски уверены, что он не уйдет, сказал Кремер. Он встал. Никто не уйдет. Где телефон? У меня есть предложение, сказал Вульф. 2 часа назад я задал мистеру Аптону вопрос, на который он отказался ответить. Я предлагаю вам спросить его, сказала ли Кэрол Мардус ему, кто помог ей избавиться от ребенка. «Сообщила она вам это?» – спросил Кремер у Аптона. «Да». «Почему вы не дали показания об этом вчера?» «Меня никто не спрашивал. И я не знал того, что мне известно теперь». И повторяю мое официальное требование об аресте Нира Вульфа и Арчи Гудвина по моей жалобе. А на ваш вопрос я отвечу. Кэрол Мардус рассказала мне, что Юлиан Хафт встретил ее на аэродроме и взял ребенка. Он повернулся к Хафту. «Юлиан, ты не можешь ожидать от...» Он не закончил. Хафт снова попытался снять очки, руки его дрожали, и он не мог с ними справиться. «Где телефон?» – спросил Кремер. Миссис Уэлдон показала, и он направился к телефону, но остановился и потребовал. «Оставайтесь на своих местах. Я вызову машину и увезу всех в окружную прокуратуру». Он взглянул на Вульфа. «Вы никогда не выходите из дома, так? Теперь, когда вы все-таки вышли, вернетесь, когда я вам это позволю». Вульф обратился к Люси. «Миссис Уэлдон, вы были гостеприимны, и я вам признателен. Советую вам уйти из этой комнаты. Поднимитесь наверх и запритесь. Инспектор Кремер будет настаивать, чтобы вы отправились с нами, но для этого нет никаких причин. Пожалуйста, идите». Люси встала и вышла.